по инициативе Коммунистической партии Российской Федерации 30 мая в Москве состоялся объединенный семинар политических партий и организаций России и СНГ, участники которого поздравили Трудовую партию Кореи с успешным проведением ее 7-го съезда. В зале семинара были вывешены фотопортреты Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. В работе семинара участвовали представители свыше 30 политических партий и организаций 9 стран, в том числе Коммунистической партии Российской Федерации, Института Востоков Единения Российской Академии Наук, Российского общества дружбы и культурной связи с Корейской Народно-Демократической Республикой и Международного союза советских офицеров, а также представители различных кругов. Сюда были приглашены чрезвычайный и полномочный посол нашей страны и сотрудники нашего посольства в Москве. Были речь и выступления. Выступавшие называли Ким Чен Ына выдающимся руководителем, который максимум укрепляет Трудовую партию Кореи и добивается больших успехов в экономическом строительстве и улучшении жизни населения. На семинаре принята поздравительная телеграмма на имя Ким Чен Ына. Участники опубликовали совместное заявление в поддержку постановления 7-го съезда Трудовой партии Кореи.